Температурный режим. Сергей Сергеевич вышел встречать нас на улицу прямо в костюме. Журналисты из Москвы пожаловали, и ничего, что холодно. На предложение сфотографироваться засмущался и попросился внутрь тапочки переодеть. Действительно, не солидно как-то. Мы его, конечно, отпустили. На проходной «Техно-АС» доска почета с карточками передовиков производства и проходная с биометрической системой считывания отпечатков пальцев. Как будто лбами столкнулось советское прошлое и компьютерное будущее. Весь первый этаж здания занимают цеха – токарный, слесарный, сборка. Второй и третий – изобретатели и менеджмент. Где-то на заднем дворе – склад. «Я родился в Минске», – рассказывает Сергей Сергеевич. Увлекался электроникой, закончил радиотехникум с красным дипломом, а потом поехал в Москву поступать в МИФИ. Хотел на автоматику, а попал на факультет технической физики. Загружали меня по полной. Декан дал задание, чтобы отличник Сергеев паяльник из рук не выпускал. Так что сегодня мои приборы – прикладная техника, сочетание электроники и физических процессов. Какие у вас были перспективы в начале 80-х? Работа в НИИ? Перспективы у меня были очень радужные. МИФИ я закончил с красным дипломом, далее аспирантура, кандидатская. Меня брали с семьей в Арзамас-16, достаточно высокий оклад, квартира, правда, за колючей проволокой. Я мог посвятить себя научно-производственной деятельности в области ядерной физики, но отказался. Почему? Воля случая. Послушался интуиции и остался в аспирантуре. Скоро жену распределили в Коломну. Я возглавил там отдел местного центра НТТМ «Научно-техническое творчество молодежи». Это такие странные организации при КПСС? При ВЛКСМ. А курировались они шишками КПСС. С одной стороны, денег нам никто не давал, и мы существовали на полном хозрасчете, а с другой у нас были льготы по налогам, наличным и безналичным расчетам. Я очень шустро развернул деятельность Коломенского центра. Создал отдел вычислительной техники и инженерно-физических исследований. Мы занимались модернизацией компьютеров для Арзамаса-16. Из шкафов делали компактные чемоданчики, а через МИФИ проводили адаптацию физических изобретений. Сверхпроводимость, кристаллы, ускорители. Словом, вся физика, которую можно было хоть к чему-то приложить. Что стало с центрами после перестройки? В начале 90-х через нас пошли огромные потоки денег. Мы продолжили работать с предприятиями и существовали очень хорошо за счет льгот. Центры НТТМ были такой офшорной зоной, размытой по всей стране. Но мы выступали лишь в роли посредников. Поэтому вся структура стала потихонечку разваливаться на отдельные группы по интересам. В какой-то момент люди рассыпались на 15-20 организаций. Я и еще 6 человек открыли фирму под названием «Государственное научно-производственное объединение Колинт». Государственное, но частное? Да, назвались по привычке. Льготы мы, конечно, потеряли, но остались при приобретенных связях и знаниях. Сидели все в одной комнате, здесь, на втором этаже, и каждый занимался своей областью научной работы. Предприятия государственные уже вовсю загибались, но по-прежнему нуждались в приборах. Диагностика, замеры и так далее. Денег живых нам никто не платил, только бартером. За аппараты мы получали сахар, фанеру, холодильники, мотоциклы, которые сдавали в магазин на реализацию и в итоге имели наличные. Так существовали 2 года. А потом опять произошел раскол интересов. Не смогли в коллективе найти рациональный способ деления доходов. 3 из учредителей решили уйти в строительство, остальные по узким направлениям. Я создал новую фирму «Интеко». В какую область ушли вы? В один прекрасный день у Рязанского завода тяжелого кузнечно-прессового оборудования возникла потребность в контроле температуры на расстоянии. Я поехал общаться с главным металлургом, который с болью в голосе рассказал мне, что им вернули крупную экспортную партию металла по причине несоблюдения стандартов качества. В начале 90-х весь российский металл продавался на экспорт. Нечем было контролировать температуру сплава, не было такого прибора в России. Нас попросили его сделать. Я заключил с заводом договор, и мы начали разработку. Кстати, а где вы производили свои приборы? В МИФИ. В институте есть опытный завод «Квант», где мы за копейки заказывали производство своих деталей. Когда я привез приборы в Рязань, лицо главного металлурга как-то помрачнело. Оказалось, что завод уже закупил дешевые пирометры на Украине, а то, что они хуже работают, так это никого не волнует. Главное – закрыть проблему и отчитаться. Короче говоря, нам ничего не заплатили, а деньги-то мы потратили на изобретение, на производство и дорогу, в конце концов. Поэтому следующие 3-4 месяца я провел в туре по российским заводам с предложением купить такие замечательные приборы. Я общался с технологами и в итоге получил бесценную базу по потребностям различных производств, получил знания о том, что нужно промышленникам. Оставалось это сделать. Неужели в России никто не делал измерительных приборов? Делали, но стационарные и допотопные. В Питере даже был завод «Пирометр», который благополучно закрылся из-за неконкурентоспособности. Мы вышли на рынок с новыми высокоточными разработками индивидуально под заказчика. Такого никто не делал. За первые 4 года наш коллектив разросся с 5 до 12 человек, а потом до 150. Компанию пришлось переименовать в «Техноас». «Интеко» оказалось слишком популярным названием у предпринимателей, несколько раз на выставках сталкивались с тёзками.